Люба с облегчением закрыла дверь и вернулась в комнату. Усевшись на диване, она стала рассматривать книги. Одна из них, красная, оказалась Новым Заветом, вторая, тоненькая, называлась «Лучший подарок жизнь» и имела подзаголовок «Евангелие от Иоанна». Она почувствовала, как внутри у нее все оборвалось. «Лучший подарок жизнь». Жизнь — самое лучшее, самое ценное, самое прекрасное, что Бог может подарить человеку. А она, Люба, посмела в этом усомниться и пожелать смерти другому человеку. Бог решил дать жизнь Миле Широковой. Он же не мог не видеть, какой стала эта жизнь и сколько страданий она причиняет другим людям, но не отнял ее у Милы, потому что на то была его воля, его разумение. А Люба посмела своей волей изменить его решение. Нет ей прощения. Она читала наугад раскрытую книгу, и ей казалось, что с глаз спадает пелена. Не посторонние люди заставляют нас страдать по злому умыслу, нет. Это Господь посылает нам испытания, чтобы мы закалились, укрепились духом, заглянули внутрь себя и увидели, что на самом деле важно и ценно, а что ветхо и приходяще. Страдание очищает. И это означает, что посланное им испытание призвано изменить нас, сделать нас лучше, сильнее, добрее. Господь наш все видит. В Его воле не допустить наших страданий. И если Он их допускает, значит, на то есть Его воля. Ему виднее, как правильно. Ему виднее, кому посылать это испытание. Она испытания не выдержала, сломалась, пала духом и пошла по тому неверному пути, от которого всегда предостерегал Господь, по пути возмездия. Нельзя желать смерти другому человеку, ибо только Всевышний знает, кому давать жизнь и у кого и когда ее отнимать. Нет ей прощения. Нет и быть не может.